Любовь не нуждается во времени. Один ученый сказал суфии: «Вы, суфии, то и дело говорите, что наши логические вопросы для вас невразумительны. Не приведешь ли ты мне пример того, чем они вам представляются?» «Вот пример», — ответил суфий. «Однажды я ехал на поезде, и мы проезжали через 7 тоннелей. Напротив меня сидел какой-то сельский житель, который явно никогда раньше не был в поезде. Когда мы проехали 7-й тоннель, он похлопал меня по колену и сказал: „Этот поезд слишком уж мудрёный. На своем осле я могу добраться до своей деревни всего за один день. Но на поезде, который движется, наверное, быстрее, чем осел, мы еще не добрались ко мне домой, хотя солнце всходило и заходило аж целых 7 раз. К истине можно подходить двумя путями. Один – это логика, другой – любовь. Они диаметрально противоположны друг другу. У них разные языки. И перевод с одного языка на другой невозможен. Логика не может добиться понимания любви. И наоборот. Любовь кажется логике алогичной, иррациональной, какой-то сумасшедшей. А любви логика кажется неуместной, потому что она все ходит и ходит вокруг да около, но так никогда и не проникает в реальность. Любовь считает логику никчемным упражнением, гимнастикой ума, игрой, бесцельной игрой, ибо она никуда не идет. Она ни к чему не приводит. Это лишь погоня за собственной тенью. Вы можете гоняться за ней до бесконечности, вы можете быть одержимы ей, но ваши руки, в конце концов, так и останутся пустыми. Вы не достигли. Любовь и логику обязательно нужно понять. Если вы не понимаете их правильно, их методы, их подходы, их видение, вы так и останетесь в путанице. Логика очень убедительна, и в этом ее опасность. Она убедительна и все же неубедительна. Она создает видимость, она претендует. Это знание, информация, но ни в коем случае не мудрость. А ведь только мудрость освобождает. Любовь не может вас убедить. Она не убеждает, потому что она неопределенна, она неясна, она таинственна. Это не силлогизм. Она не может апеллировать к вашему уму. И несмотря на это, она способна удовлетворить ваше существо. Она способна утолить вашу жажду. Она способна дать вам все, в чем вы нуждаетесь. Она способна питать. Вот в чем проблема. Питающая любовь алогична, а псевдопища логики очень весома. Именно эти два момента разграничивают философию и религию. Философия и религия расходятся именно здесь. Вы будете удивлены, когда узнаете, что слово «суфизм» и слово «философия» происходят из одного корня. Оба происходят из одного и того же корня – суф. Суфизм, софия, философия. Однако они заключают в себе не только различные, но и диаметрально противоположные значения. Суфизм – это не философия, а философия не имеет ничего общего с красотой суфизма. Что произошло? Вы должны понять внутреннюю структуру человека. Ум разделен на два полушария. Одно полушарие думает и является логичным. Другое полушарие любит и является интуитивным, нелогичным. Одно полушарие методологично функционирует, другое полушарие прыгает без всякой методологии. Оно делает квантовые скачки. Одно полушарие всегда непрерывная трасса, другое – отсутствие непрерывности. Левое полушарие вашего мозга логично является прозаичным, мужским, агрессивным, насильственным, амбициозным. А правое полушарие вашего мозга женственное, неамбициозное, поэтичное, эстетичное. Ваша правая рука связана с левым полушарием, а ваша левая рука связана с правым полушарием. Вот почему правая рука стала такой важной. Правая рука стала такой важной, потому что мы возвели логику на трон. А левой рукой пренебрегает, ее игнорирует, принижает. На Западе ее практически не касается. Почему? Вопрос не в руках. Этот вопрос восходит своими корнями к разделению вашего мозга. Правая рука кажется правильной, а левая рука кажется неправильной. Это безобразно. И от левой руки может быть большой толк. Если бы не она, жизнь сделалась бы утомительной волокитой, нудным занятием, потому что без поэзии не может быть праздника. А без восприимчивости к красоте жизнь становится бессмысленной. Она, может, и делается успешным бизнесом, но в глубине своей она является экзистенциальным поражением. И до тех пор, пока вы не добьетесь экзистенциального успеха, вы будете упускать. Вы все будете упускать. К большому сожалению, лишь очень немногие добиваются экзистенциального успеха. А те, кто добиваются успеха, являются суфиями или буддами. Достичь экзистенциального успеха — это значит жить от мгновения к мгновению в совершенной радости. Логика не может вам этого позволить. Радость, как таковая, представляется логике алогичной. Страдание кажется более логичным. Все логики согласны с тем фактом, что жизнь есть страдание. Это ком в горле, это мука. Это безысходность. Все логики согласны с тем, что единственный фундаментальный вопрос, с которым должен столкнуться человек, это самоубийство. Те же, кто способны плясать, петь, праздновать и веселиться, производят впечатление сумасшедшего. Иисус производит впечатление сумасшедшего. Руми производит впечатление сумасшедшего. Мира производит впечатление сумасшедшей. Все они суфии, любящие. Они совершенно по-другому воспринимают жизнь. Так же, как человеческий ум разделен на две части, любовь и логику, точно так и вся Земля разделена надвое, Восток и Запад. Запад выбрал путь логики, а Восток выбрал путь любви. Самое раннее упоминание о западном философе в индийской философии – это упоминание о Мегастене после Силикос-Никатора при дворе Чандрагупты. И, как сообщают о нем в III веке до нашей эры, он посещал в Индии гимнософистов, индийских мудрецов, на которых не было одежды. Он называет их гимнософистами. Речь идет о джайнах. Они вообще не софисты. Софист как раз диаметрально противоположен суфи. Софист – это тот, кто помешан на аргументации, кто любит аргументировать, и вся жизнь которого посвящена умствованию. Вся жизнь которого нацелена на одно – как победить оппонента. Правильными или неправильными средствами не имеет значения. Весь вопрос в том, как победить оппонента. У софиста нет доверия к истине. Софист не ищет истину. Софист тот, кто только и делает, что пытается доказать, что он прав. Софист не верит, что существует что-то вроде истины. Его определение истины выглядит так. То, что может быть логически доказано. И тогда это истинно. А если это не может быть логически доказано, тогда это не истина. Мегамастин, по сути своей, является западным мыслителем. Он, судя по всему, видел джайна. Это весьма вероятно. Тогда прошло лишь 300 лет со дня смерти Махавиры, и джайнизм был еще жив. А Будда жил практически в это время. Еще присутствовал какой-то аромат Будды и Махавиры. И люди все еще были полны радости от того, что Махавира и Будда расцвели в этом мире. Свет еще не совсем померк. Но Мегастен упустил. Западный ум рассуждает логично в терминах логики. Он называет их гимнософистами. Они вообще не софисты, они суфии. Суфи – это тот, кто не пытается доказать, что его мнение истинно. Кто всегда готов отказаться ради истины от своего мнения. Из какого бы источника ни исходила истина, он готов отказаться. А софист – это тот, кто, если даже и видит, что мнение другого истина, все равно будет настойчиво бороться, пытаясь доказать, что он прав. Софист пытается доказать «я прав». Суфи же пытается открыть то, что правильно. У них разные подходы. Но я понимаю Мегастена, а также почему он называет джайнов софистами. Западный ум так смотрел на вещи с самого начала. Земля разделилась точно так же, как разделен мозг. В писаниях Климента Александрийского, христианского гностика II века, содержится предположение, что греческая философия заимствована из Индии. И вполне вероятно, что слова Климента Александрийского на самом деле верны. Однако природа философии изменилась. Когда она двигалась с востока на запад, то ее цвет, смысл, текстура, вкус – все изменилось. И сейчас практически невозможно представить, что греческая философия первоначально была ответвлением индийской философии. Разница стала настолько ощутимой, что кажется, между ними невозможно навести мост. Климент, по-видимому, прав, утверждая, что она была заимствована из Индии. И этому есть исторические доказательства. Климент сам говорит, что Пифагор, один из величайших греческих мистиков, посещал Индию и учился у бараминских мудрецов. Кроме того, он как ученик был посвящен в буддийские тайны. Есть достаточно доказательств и в самом учении Пифагора, что в нем есть кое-что от Будды. Но как только что-то переходит с востока на запад, так оно меняет свой цвет, меняется контекст. Это уже другое полушарие. Когда нужно понять любовь логически, то что-то происходит не так. Исчезает дух, и в ваших руках остается лишь труп. Из-за этой разницы между суфизмом и софистикой вы также заметите, что восточные персоналии никогда не имели важного значения. Индийская философия не привязана к личностям. О жизни философов известно немного. Философ на Востоке был открывателем истины, но не изрекал ее. Истина так же стара, как само существование. И никто не вправе заявлять, что это он ее открыл. Она была открыта много раз. В лучшем случае, можно сказать, я открыл ее вновь. Одно из условий нового открытия истины заключается в том, что вы должны исчезнуть. Того, кто заявляет «я», не должно быть. У Запада есть свой платонизм, гегельянство, кантианство. В Индии нет ничего подобного. Вы не встретите ничего похожего на патанджализм, шанкараизм. Нет, совершенно нет. Философия не имеет корней в индивидуальном эго. Индивидуально исчезает. Приходит истина и заполняет чье-то бытие. Однако логический ум не может пойти на такой риск. Он всегда контролирует. Он обладает истиной. А истиной по самой ее природе нельзя владеть. Поэтому, чем бы ни обладал логический ум, это не истина, а мнение об истине. Это не настоящее, это лишь ее копия. Отражение. Эта разница становится громадной, когда мы имеем дело с малым. Взять, например, западное понятие нуля, математического нуля, заимствованного Западом у Индии. Ноль – это индийское открытие. Но смысл изменился. Согласно западному уму, ноль означает ничто. В буддизме же ничто, шунья, не означает лишь математическое ничто. Оно означает экзистенциальное состояние несамости. Оно означает отсутствие самости. Оно означает пустоту самого себя. И в индуизме ноль, бинду, это плотная точка, символизирующая плодоносное семя. Это производящая точка возможности, образующая негативное и позитивное. Однажды, когда Рамана Махарши попросили расписаться в книге автографов, он поставил только точку в центре страницы и пояснил: «В этой бинду содержится все, в том числе и я. И потому нет нужды ставить отдельную подпись». И вот то же самое понятие «ноль» стало на Западе всего лишь математическим, логическим понятием. В буддизме это экзистенциальное отсутствие самости. В индуизме то же самое понятие – субстанция всего возможного. Помните, то, как вы смотрите на вещи, имеет большое значение. Смотрите ли вы глазами, полными любви? Говорят, что великий хасидский мистик Баала Шем обычно не пользовался очками. Однако всякий раз, когда он разговаривал с философом, логиком, он надевал очки. Это было странно, и, конечно, люди не могли этого не заметить. И вот однажды его ученик спросил: «Что это значит? Ведь обычно вы никогда не надеваете очков. Мы, ученики, обсуждаем с вами тысячу и одну вещь, но всякий раз, когда приходит логик, вы всегда надеваете очки». И тот рассмеялся и сказал нечто значимое. Он сказал: «С вами мне не нужно выражать отделенность. С вами я могу оставаться в моем положении. Мне не нужно оттуда спускаться. Мои глаза утратили все различия. Вы ли это, дерево или скала, все едино. ибо я говорю с позиции любви. Я затопляю вас своей любовью и тону в вашей любви. Но когда приходит логик, я вынужден спускаться. Я вынужден надевать на глаза очки. И тогда я становлюсь слепым. Тогда я теряю это всеохватывающее видение. Мои глаза сужаются, так как логик настаивает на различиях. Все должно быть разграничено и определено. Любовь же не знает определений, разграничений. Баал-Шем прав. Таков и мой опыт. Общение с саньясинами, пребывание с саньясинами – это совершенно иное явление. Но общение с кем-то, кто пришел и принес в своем уме великие знания, кто нацелен на борьбу, на аргументацию, кто так и норовит ухватиться за такую возможность и ищет предлога для столкновения, это уже совершенно другой опыт. Это уродство. Здесь нет общности. Здесь нет встречи сердец. Любовь открывает иную дверь в реальность. Логика тоже открывает какую-то дверь. Дверью логики становится наука, а дверью любви становится религия. Вот почему западная философия исчезает. В чем причина постепенного сведения западной философии к науке? В том, что наука одержала верх. У западной философии не осталось никакой цели. В лучшем случае она может оставаться в тени науки, как слуга. Она больше не является хозяйкой положения. И в этом никто не виноват. Она сама в этом виновата. Ведь она же сама все время настаивала на логике, фактах. А теперь наука более логична и больше основана на фактах. Поэтому философия кажется лишь чем-то вроде примитивной науки, недоразвитой науки. И, конечно, когда на арену выступает более развитая наука, какой смысл философии? Потому на Западе философы в замешательстве. Что же теперь делать? Вся их работа сходит на нет. Философские факультеты ведущих западных университетов все больше и больше пустеют. Студенты туда не идут. Там же ничего нет. И философы в лучшем случае становятся всего лишь логиками и аналитиками. Вся их работа свелась к лингвистическому анализу. Теперь они уже не спрашивают, существует Бог или нет. Они задают такой вопрос. Что вы имеете в виду, когда употребляете слово «Бог»? Их вопрос – это вопрос о слове «Бог», а не о самом Боге. Что вы имеете в виду, когда употребляете слово «Бог»? Смысл слова. И никакой философии больше не остается. Она исчезает. Это умирающая дисциплина. Верх взяла наука. Если философия входит в дверь логики, то рано или поздно она обречена исчезнуть в науке. Так как наука лучше может сделать это, чем занимается философия. Философия способна жить, если только она входит в дверь любви. И тогда никто не сможет занять ее храм. Тогда она становится подлинной Софией, подлинной мудростью. А теперь несколько предварительных слов, прежде чем мы войдем в эту маленькую притчу. Если вы смотрите сквозь призму любви, то дело не в том, что меняется реальность. Реальность остается прежней. Просто вы сами становитесь другими. А когда вы другие, тогда вы, конечно, видите другие вещи. Когда кто-то смотрит на полную луну глазами поэта, то это совершенно другой опыт, возвышающий, облагораживающий, экстатичный. Когда кто-то смотрит на луну глазами астронома, то здесь нет никакого возвышения и не чувствуется никакой молитвы. Сердце не начинает учащенно биться. Вы не переживаете никакого экстаза. Вы не воодушевляетесь. Вы не переживаете общности. А ведь это одна и та же луна. Только вы слепы, закрыты. Когда я учился в университете, у меня был один профессор, химик, известный на весь мир. И он считал, что химия – это единственная настоящая наука. И что наступит такой день, когда исчезнут все прочие науки. Так как химия может объяснить все. Она может объяснить жизнь. Она может объяснить любовь. Она может объяснить поэзию. Так как, будучи сведенным к фактам, все это является химическим. Существование химично. И вот однажды я отправился за ним вслед. Он этого не заметил. Он вышел на прогулку. Была ночь полнолуния. Он держал за руку свою жену, а я шел за ним. Я делал все, чтобы он не узнал о моем присутствии. Была ночь полнолуния. И он забыл, что он профессор химии, что он великий химик, и целовал свою жену. И тут я сказал: «Стоп!» Он был шокирован. Когда же он меня увидел, то сказал: «Что значит ваше «стоп»? Это ведь моя жена». «Неважно», — ответил я. «Что вы делаете? Ведь это всего лишь химия. И как может человек вашего понимания целовать женщину? Всего лишь маленький химический перенос отсюда сюда. Всего лишь несколько микробов с ее губ на ваши губы и с ваших губ на ее губы. Что же вы делаете? Или что, на вас подействовала луна? Вы что, стали лунатиком или кем-то вроде этого? И почему вы держите ее за руку? Какое химическое объяснение можете вы этому дать?» Но ведь существуют же люди, которые пытаются всему дать химическое, физическое, электрическое объяснение. Они только разрушают тайну жизни. Я сказал этому профессору: «Всякий раз, когда вы будете целовать свою жену, вспоминайте меня и вспоминайте вашу философию». Через 3-4 недели я снова его увидел и спросил: «Ну, как дела?» Он ответил: «Вы очень мне помешали, ведь это и в самом деле происходит. Когда я целую свою жену, я вспоминаю вас». Жизнь не сводима к химии, не сводима к логическому силлогизму. Жизнь значительно больше. Тайна ее безгранична, и только любовь способна ее понять. Только любовь способна объять эту безграничность. Все прочее весьма ограничено. Только любовь может осмелиться двигаться в неопределимое, двигаться в неуловимое. Любовь настолько радикально меняет ваше видение, что многое исчезает. Так в глубокой любви исчезает время. А время – это одно из препятствий познания реальности. Когда исчезает время, все становится прозрачным. Доводилось ли вам это наблюдать? Когда вы страдаете, то кажется, что время тянется очень долго. Когда вы счастливы, время ускоряет свой ход. А когда вы действительно в экстазе, самадхи, время исчезает. И в этой безвременности вы предстаете лицом к лицу перед реальностью. Лишь в этой безвременности случается подлинная встреча с реальностью. Вы впервые смотрите глаза в глаза. Время зависит от уровня развития человека. Чем более человек развит как человек, тем менее он осознает время. У совершенного человека осознание времени вообще отсутствует. Время просто означает, что вы не в настоящем. Время означает прошлое и будущее. А когда время исчезает, тогда вы есть здесь и сейчас. И лишь тогда случается встреча с реальностью. Логика функционирует во времени. Любовь функционирует в безвременности. Логика нуждается во времени, а любовь не нуждается во времени. И только любовь может открыть перед вами природу вечности. В экстазе прошлое и будущее растворяются в настоящем. Рассеивается время, стирается граница между вечностями. И остается жить одно лишь мгновение. И мгновение – это и есть вечность. И в его целостном свете появляется все, что было, и все, что будет. Простое и сложное. Оно здесь, как биение сердца. И настолько же ощутимо. Да, именно так. Оно здесь, как биение сердца. И настолько же ощутимо. Бог есть биение сердца, сердцебиение целого. Бога нельзя познать рассуждением. Бога можно ощутить лишь сердцем, потому что Бог – это сердцебиение целого. И вы должны найти синхронность с биением сердца Бога. Вы должны попасть в ритм. Вы должны достичь той самой гармонии. Поэтому суфии страстно любят музыку, пение, танец. Не рассуждение, а танец. Ведь только в танце вы попадаете в ритм сердцебиением целого. Только в танце приходит мгновение жизни, когда вас нет, а есть Бог. Только в танце исчезает отъединенность ума и тела, и вы становитесь единым целым, единой сущностью, в которой все сочтенено и нет больше фрагментарности. Если вы способны глубоко танцевать, так глубоко, что танцор исчезает в танце, то это уже молитва. И когда в один прекрасный день вы узнаете, что такое молитва, тогда молитвой станет все. Тогда учение, разговор, слушание, еда, сон – все будет едино. И все тогда будет молитвой. Всякое действие едино, и во всяком действии заключена бесконечная жизнь. Именно это хасиды называют аводой – служением через экстаз. Во всех делах пробужденного, говорит ли он, смотрит ли, слушает ли, идет ли или продолжает стоять или лежать, заключено безграничное. Но первый опыт приходит или через пение, или через молитву, или через медитацию. Одним словом, первый опыт приходит всегда, когда исчезает время. Логика не может допустить, чтобы время исчезло. Позволить времени исчезнуть и быть без временности – это очень нелогичный опыт. Когда вы пребываете в безвременности, вы пребываете с Богом. И естественно, когда исчезает время, исчезает и ум. Это две стороны одной медали. Самадхи есть сгорание всякого знания, всякого ума. И не только знания, но и самого познающего. В огне самадхи исчезает все. Знание, познанное, познающий – это пыл экстаза. И лишь в этом огне познается то, что есть. Повторяю, сила, что так ослабляет и лишает красок человеческую жизнь, становится бессильной перед лицом экстаза, который вновь и вновь вспыхивает как раз от самых будничных, самых обыденных событий, и, несмотря на это, всегда остается новым, совершенно новым, радикально новым. Экстаз всякий раз охватывал мистика, излагающего священное писание и находящего нужные слова. И говорит Бог. Это обычно случалось с Рамакришной. Одного лишь упоминания имени Бога, Рама, Кришна, Аллах, было достаточно, чтобы он погрузился в самадхи. И он исчезал из мира времени в безвременном мире. И незначительные вещи начинают наполняться бесконечным значением. Однако все зависит от той громадной перемены, что случается внутри вас. Вы должны двигаться от логики к любви, от головы к сердцу, от философии к софии. А теперь перейдем к той маленькой истории. Один ученый сказал суфию: «Вы, суфии, то и дело говорите, что наши логические вопросы для вас невразумительны. Не приведешь ли ты мне пример того, чем они вам представляются?» Прежде всего, кто такой ученый? Ученый – это тот, кто стал интересоваться несущественным. Ученый – это тот, кто потерял следы существенного и стал распыляться на детали несущественного. Он усердно работает, он посвящает тому всю свою жизнь, но он посвящает ее мусору. Если вы посмотрите на его работу, вы оцените его искренность. Но если вы взглянете на результат, вы рассмеетесь над его глупостью. Люди продолжают работать из года в год всю свою жизнь ради ничего не стоящих вещей. Однажды ко мне пришел великий ученый. Всю свою жизнь он посвятил одной единственной цели. Действительно ли Кришна является исторической личностью или нет? Но какое это теперь имеет значение? Даже если бы и были приведены все возможные доказательства того, что тот существовал в истории, то что из того? Именно об этом я его и спросил. Я спросил его: «Вам уже почти 60. Вы работали всю свою жизнь. Вы работали почти 35 лет. И даже если будет доказано, что Кришна – историческая личность, то что вы собираетесь с этим делать?» Он не знал, что ответить. Он сказал: «Я никогда об этом не думал. На самом деле мне никто не задавал такого вопроса. Все высоко ценили меня и мою работу». Он всматривался в священные тексты, в древние надписи на камнях, скалах, в археологию, и тысячами и тысячами способов пытался это доказать. Но все же ему так и не удалось доказать это на 100%. Но он сказал: «Меня никто не спрашивал. Все высоко ценили мою работу». Будет ли доказано, что Кришна существовал в истории, или что он не существовал, говорил я, это ни в коей мере не изменит вашу жизнь. Так в чем же дело? Зачем же вы тратите попусту свою жизнь? Если вы чувствуете важность того, о чем говорил Кришна, так и живите этим. Если же вы думаете, что это не важно, то если бы он даже и существовал в истории, нет смысла тратить на это свое время. Восток никогда не отличался ученостью. Эту заразу принес на Восток Запад. И теперь тысячи людей в университетах работают и работают над исследованиями. И все что-то пишут и пишут. И человек годами может работать над Кабиром, но он никогда не будет медитировать так, как учил Кабир. Взгляните на этот абсурд. И он еще пытается понять Кабира. Как же вы можете понять Кабира, пока вы сами не испытаете способы его бытия? Ученый – это человек большого интеллекта, но сбившийся с пути. Он посвятил свой интеллект бесполезному. С помощью тех же усилий, с помощью той же настойчивости, он сам мог бы преобразиться. С помощью тех же усилий он мог бы стать Кабиром или Кришной. А он всего-навсего пытается установить, был ли Кришна исторической личностью или нет. И я сказал этому пожилому человеку: единственный способ доказать, что Кришна был исторической личностью, это создать в себе самом сознание Кришны. Если вы можете создать в себе сознание Кришны, это будет доказательством того, что это возможно. Если это возможно для вас, отчего это не может быть возможно для кого-то еще? Если я могу стать Буддой, то это единственное доказательство того, что Будда существовал. Чтобы доказать, что Будда существовал, придется самому существовать как Будда. Другого пути нет. Но в таком случае это будет путь суфия, а не путь ученого. Суфий думает лишь о существенном. Он отбрасывает все несущественное. Он ищет только алмазы. Он не собирает хлам, он не интересуется мусором. Один ученый сказал суфию: «Вы, суфии, то и дело говорите, что наши логические вопросы для вас невразумительны». Логические вопросы – это именно то, что для суфиев невразумительно, ибо это глупый вопрос. Человек логики спрашивает: «Докажи, что есть молитва». Это невразумительно, это недоказуемо. Ему бы следовало попросить: «Научи, как молиться». Тогда это был бы уже не логический вопрос, а экзистенциальный. Вы не можете спросить: «Докажи, что есть любовь». Вы можете только попросить: «Помоги мне полюбить». Логический вопрос для суфия, знающего, невразумителен. Тот, кто знает, смотрит на логические вопросы, как на ребячливое любопытство. Он видит совершенно по-другому. Я слышал, что великий мистик Баал-Шем однажды остановился на пороге молитвенного дома и не пожелал туда войти. Он сказал с отвращением: «Я не могу туда входить. Этот дом до краев наполнен учением и молитвой». И тогда сопровождающие его удивились, ведь им казалось, что лучшей похвалы, чем это, и быть не могло. Он им объяснил: «Весь день напролет люди говорят здесь слова, в которых нет истинной преданности, нет любви и сострадания. Бескрылые слова. И они остаются в четырех стенах и, оседая на полу, поднимаются слой за слоем, как гниющие листья, до тех пор, пока эта гниль не заполнит весь дом, и там не останется пространства для меня». Этот дом чересчур наполнен учением и чересчур наполнен молитвой. Люди молятся и молятся, но в молитвах нет их сердец. Молитвы те мертвы. Они не могут лететь, у них нет крыльев, они не могут достичь Бога. И хоть это и молитвенный дом, храм, я не могу туда войти. Он чересчур наполнен молитвой и словами. В нем мне нет места. Таков и ученый, чересчур наполненный словами, гниющими и оседающими слой за слоем. Ученый смердит мертвыми словами. Он наговорил значительных слов, но в них нет любви, нет преданности. Поэтому у тех слов нет крыльев. Они подобны висящим на шее камням. Он потонул в своих же словах, в своих же философиях, в своих же доктринах, в своих же догмах. И ученый может быть при этом даже человеком молитвы. Он может ходить молиться, однако молитва его тоже ложна. Это обряд. В ней нет спонтанности. Мне нравится один рассказ Толстого. Я рассказывал его уже много раз, но мне он так нравится. Когда-то это была знаменитая в России история. Жили-были три мистика. Это были удивительные люди. Они жили в горах за озером. Тысячи паломников стекались к ним, и кто бы ни возвращался оттуда, тот был затронут, взволнован, наполнен светом и трепетом и нес в себе что-то неуловимое. Всю страну одолевало желание пойти и посмотреть на этих мистиков. И, естественно, это очень обеспокоило протоиерея. Кто эти мистики? Ведь в христианстве, прежде чем назвать человека святым, нужно сперва дать церковную санкцию. Теперь это представляется абсурднейшей вещью в мире. Святой нуждается в санкции церкви. Английское слово «святой» – «сант» происходит от слова «санкция», так как святость должна быть санкционирована. Как эти три человека стали святыми без всякой на это церковной санкции? Протоиерей так и кипел от гнева, впрочем, как и от зависти. И он отправился посмотреть на этих мистиков. Ему пришлось добираться в лодке. Когда же он достиг этого места, то увидел трех простых людей, сидящих под деревом, самых обычных крестьян. Они коснулись его ног. Все трое святых коснулись его ног. Он был весьма польщен и сказал: «Так вы и есть те самые люди? Это вы сами объявили себя святыми?» «Нет, как мы могли это объявить?» – ответили они. «Мы и понятия-то не имеем о святости. Мы бедные, невежественные. Это, наверное, люди пустили о нас такую молву. А сами мы и знать-то не знаем. Мы и понятия-то не имеем. И это такое для нас благословение, что вы пришли. Благословите нас». «Ну а какую молитву вы произносите? Какие священные тексты вы читаете?» — продолжал спрашивать священник. «А мы совсем не знаем грамоты. Мы читать-то не можем. И никто никогда не учил нас никакой молитве. Научите вы нас», — попросили они. «Но должны же вы как-то молиться», — недоумевал священник. Они посмотрели друг на друга в смущении. Один попросил другого: «Скажи ему ты». А другой попросил третьего: «Скажи ему ты». «Но почему у вас такой смущенный и виноватый вид? Какая у вас молитва, скажите мне?» – потребовал священник. Им пришлось рассказать. «Мы сами сложили свою молитву», – говорили они. «Мы глупые люди, простите нас, не гневайтесь. Мы не знаем никакой молитвы, вот мы и сложили одну. Молитва наша очень проста. Мы молимся так. Бог в христианстве – это Троица. Отец, Сын и Святой Дух». Поэтому они и говорили: «Мы обращаемся к Богу так. Трое вас, трое нас. Помилуй нас». Это и есть наша молитва. «Но только, пожалуйста, не гневайтесь на нас, ведь мы и впрямь невежественные люди». Даже священник и тот рассмеялся. «Никогда еще мне не доводилось слышать такой молитвы», — сказал он. «Ну и дурачье. Бросьте ее, прекратите. Я прочту вам утвержденную молитву». Затем последовала длинная молитва. У русской православной церкви очень длинные молитвы. Он повторял всю молитву от начала до конца. А они слушали. Но после этого сказали: «Больно уж она длинная. Мы не можем ее запомнить». вам придется опять нам ее повторить». И в третий раз они сказали: «Пожалуйста, еще разок, а то мы забудем». И так он повторил три раза и, чувствуя себя вполне удовлетворенным, направился обратно к лодке. И вот, когда он уже был ровно посередине, он так и оторопел. Лодочник оторопел не меньше. К ним бежали по воде эти самые трое крестьян. «Подождите», — кричали они, — «мы забыли ту молитву. Пожалуйста, еще разок». На этот раз уже священнику пришлось упасть к их ногам. «Простите меня, ваша молитва правильная», — проговорил он. «Она услышана. А я столько молился, но так и не могу ходить по воде. Ваша молитва совершенно правильна. Молитесь и дальше так. Трое вас, трое нас. Помилуй нас. У вас есть все, что вам нужно, ибо молитва ваша услышана». Молитвы обретают крылья, когда они идут от сердца. Слова обретают крылья, когда они спонтанны, когда они исходят из вашего естества. Ученые – бедные люди, напичканы знаниями, однако все их знания мертвы. А суфий – это тот, чьи слова имеют крылья, чьи молитвы услышаны, ибо его молитвы проистекают из его сердца. Это не логические построения. Они не имеют ничего общего с логическим умом. Они женственны. Один ученый сказал суфию: «Вы, суфии, то и дело говорите, что наши логические вопросы для вас невразумительны. Не приведешь ли ты мне пример того, чем они вам представляются?» Суфиям они невразумительны, потому что логика – это не их мир. Логика – это не их игра, а это действительно игра, и она имеет свои правила. Позвольте мне рассказать вам несколько историй. Раввин, священник и пастор играли в покер. Вдруг в комнату врывается полиция. «Просим прощения, джентльмены, но азартные игры запрещены», – заявил один из полицейских и припроводил сию религиозную троицу в суд. «Мне очень жаль», — сказал судья, — «но раз уж вы попали сюда, то остается делать только одно. Поскольку все вы принадлежите духовному сану, то я думаю, что могу положиться на ваши слова. Несмотря на то, что вы играли в азартную игру, я все-таки буду верить всему, что бы вы ни сказали. Итак, начнем с вас, отец». «Ваша честь, конечно, очень важно знать наверняка, что вы понимаете под азартной игрой. В узком, но тем не менее совершенно правомерном смысле, то, что вы трактуете как азартную игру, является истинным исключительно в том случае, если налицо желание выиграть деньги, а не просто наслаждение от ожидания того, как лягут карты. Кроме того, мы могли бы ограничить сферу азартной игры теми ситуациями, при которых утрата денег причиняла бы такой вред, как…» «Довольно, отец», – прервал его судья. «Я вижу, что, судя по вашему заявлению, вы не играли в азартную игру. А что скажете вы, преподобный?» Пастор ответил: «Я целиком и полностью согласен с моим ученым коллегой». «Прекрасно», – сказал судья. «Ну а вы, Равин, играли ли вы в азартную игру?» Равин посмотрел на двух своих друзей, затем перевел взгляд на судью и спросил: «А с кем, ваша честь?» У логики имеются свои ходы. Это красивая игра, и вы можете ей наслаждаться. Однако те, кто интересуется реальностью, подобными играми не интересуются. Бедный портной не помнил себя от горя. Жена его была больна, и, возможно, умирала. Он обратился к единственному доктору, что жил неподалеку. «Доктор, умоляю, спасите мою жену. Я заплачу любые деньги». «А если я не смогу ее спасти?» – спросил доктор. «Я вам все равно заплачу, независимо от того, вылечите ли вы ее или убьете, если вы только придете прямо сейчас». Поэтому доктор, не мешкая, отправился к той женщине. Но не проходит и недели, как она умирает. Вскоре к портному приходит счет на громадную сумму. Портной думать не мог, чтобы выплатить такую сумму. Поэтому он предложил доктору пойти с ним к местному раввину, чтобы тот их рассудил. «Он был согласен заплатить мне за лечение своей жены», – заявил врач, – «независимо от того, вылечу ли я ее или убью». Раввин погрузился в глубокие размышления. «Вы вылечили ее?» «Нет», – признал доктор. «Так вы убили ее?» «Конечно же нет», – вспылил доктор. «В таком случае, – сделал заключение Раввин, – у вас нет оснований требовать уплаты». Логикой можно наслаждаться. Можно наслаждаться и логическим резонерством. Но никогда не позволяйте себя одурачить. Логика не способна привести вас к истине. Вам придется отказаться от всякой логичности. Вот почему она совершенно невразумительна для суфии. Они отбросили всякую личность. Это сумасшедшие люди, пьяные от божественного. Поэтому они порицают всякого, кто задает логические вопросы. Один ученый сказал суфию: «Вы, суфии, то и дело говорите, что наши логические вопросы для вас невразумительны. Не приведешь ли ты мне пример того, чем они вам представляются?» «Вот пример», — ответил суфий. «Однажды я ехал на поезде, и мы проезжали через 7 тоннелей. Напротив меня сидел какой-то сельский житель, который явно никогда раньше не был в поезде. Когда мы проехали 7-й тоннель, он похлопал меня по колену и сказал: „Этот поезд слишком уж мудрёный. На своем осле я могу добраться до своей деревни всего за один день. Но на поезде, который движется, наверное, быстрее, чем осел, мы еще не добрались ко мне домой. Хотя солнце всходило и заходило аж целых 7 раз“». Суфий говорит, что с точки зрения этого сельского жителя его утверждение логично. Оно действительно логично с точки зрения его опыта. Но для тех, кто знает, что мы проехали через 7 тоннелей, оно будет абсурдным. Суфий говорит, что когда ученый делает логические утверждения, то с точки зрения его опыта, с точки зрения его учености, эрудиции, это выглядит весьма логично. Но для человека понимания, прошедшего через все тоннели ума и пришедшего к открытости бытия, это выглядит абсурдным, совсем как в нашей истории. Это невразумительно для суфи, поскольку его опыт относится к совершенно иному виду реальности. И он прав. Ведь он же знает мир ученого. Он знает оба мира. Он тоже жил в мире ума, в мире времени, в мире мысли и логики. Ему все это досконально известно. А потом он двигался за пределы всего этого. Он свидетель обоих. И что бы он ни говорил, это гораздо важнее утверждений ученых. Помните это. Для человека, который спал и никогда не ведал, что такое пробуждение, сны истины. Потому что во сне каждый думает, что сны истины. Но для того, кто познал и сон, и пробуждение, сны не являются истинными. Слушайте того, кто познал и то, и другое. Таков был опыт Востока. Мы не обращаем никакого внимания на то, что говорит ученый. Ибо то, что он говорит, является опытом каждого из нас. В этом нет ничего нового. Может быть, он более четко формулирует свои мысли. Может быть, он умнее. Может быть, он способен привести более развернутые комментарии к своим утверждениям. Может цитировать священные тексты. Однако то, что он говорит, является качественно одним и тем же. Он может быть лучше количественно, но между ним и другими людьми нет разницы. Но когда появляется Будда, рождается суфий или христианское сознание посещает землю, то это уже качественно иное явление. И нужно снова и снова вспоминать об одном. Будда тоже жил в вашем мире. Он, как и вы, видел сны. Он, как и вы, был одурачен с нами. Но он стал пробужденным. Ему известно и то, и другое. Поэтому, что бы он ни говорил, это гораздо больше соответствует истине, чем утверждение тех, кто познал лишь один вид мира. Остерегайтесь существа, втянутого в ученость. Остерегайтесь своей собственной личности. Остерегайтесь ума. Ведь именно ум осушил вашу жизнь. Именно ум высосал все соки из вашего существа. Именно ум стал вашим самоубийством. Остерегайтесь его. Выходите за его пределы. Ибо лишь за его пределами лежит мир истины. Лишь за его пределами лежит Царство Божие. И до тех пор, пока вы не познаете Царство Божие, не будьте удовлетворенными. Оставайтесь неудовлетворенными. Эта божественная неудовлетворенность делает вас учеником. И эта божественная неудовлетворенность рано или поздно становится таким огнем, который без остатка сожжет все ваше эго. И когда вас больше нет, рождается суфий. Ученость – это довесок к вам. Вы же остаетесь прежними. Вы становитесь все более и более наполненными. А чтобы стать суфием, вам придется пройти через опыт смерти. Это не довесок к вам, это новое рождение. Это рождение заново. Иисус говорит, до тех пор, пока ты не родишься заново, ты не войдешь в царство моего Бога. А знаете ли вы, кому предназначались эти слова? Они предназначались великому ученому Никодиму. В те времена он был знаменитым профессором. Он знал куда больше самого Иисуса. Иисус был безграмотным сыном бедняка, сыном плотника. А Никодим был богатым, знаменитым, широко известным, уважаемым ученым. Почему же Иисус ему говорит, пока ты не родишься заново? Ученый должен умереть. Только тогда родится суфий. А быть суфием значит жить в Царстве Божьем. Будьте неудовлетворены всем, что вы знаете. Существует познавание, которое не является знанием. Существует мудрость, которая не является ученостью. Но чтобы этого достичь, вам придется полностью освободить себя от всего, что вы считаете знанием. Распрощайтесь с ученым, распрощайтесь с умом и позвольте неуму войти в вас. Этот неум и есть дверь в Царство Божие.